Пропавший без вести. Каждый год огромное количество людей пропадает без вести. Кого-то потом находят в больницах, травмированных в результате несчастных случаев, потерявших память. Кто-то сам приходит домой и оправдывается, что загулял. Трупы других пропавших месяцами дожидаются опознания в моргах. И если родственники не появляются, погибших хоронят за государственный счет. А кого-то так и не находят. Как-то раз поздно вечером мне позвонила обеспокоенная родственница. У ее близких друзей пропал сын. Моя тетя спрашивала, могут ли они обратиться ко мне за советом. Поскольку давным-давно, только начиная работать в прокуратуре, я дала себе торжественное обещание никому, никогда не отказывать в помощи, я ответила тетушке, что обязательно помогу. Тем более, что друзей ее... Обаятельную пару пожилых любящих супругов, жизнерадостных и остроумных, я сама знала и очень тепло к ним относилась. Они всегда гордились своим взрослым сыном, который со своей семьей, женой и дочкой, жил в той же парадной, что и они, только родительская квартира располагалась на 6-м этаже, а квартира сына на 3-м. На парня не могли нарадоваться. Умный, симпатичный, внимательный к родным. Буквально через 3 минуты после разговора с тетушкой мне позвонил отец пропавшего, Виктор Николаевич. Да, то, что он мне рассказал, наводило на печальные мысли. «Сына нет, уже 4-й день», — говорил он глуховатым, от сдерживаемого волнения голосом. Он в тот вечер заехал за женой на работу. Она работала в вечернюю смену. И, доставив ее домой, выскочил в угловой магазин. Жена попросила... Ей захотелось пива. «И не вернулся?» — уточнила я. «И не вернулся», — подтвердил Виктор Николаевич. «А с чем он вышел? Что у него было с собой?» Со слов жены, отец пропавшего знал, что при себе у Олега были паспорт и незначительная сумма денег, ровно на 2 бутылки пива. Ключи от машины он оставил дома. Да она и продолжала спокойно стоять напротив парадной. Отец с матерью к тому времени провели уже собственное расследование. Во всяком случае, в магазин, куда сын собирался, они сходили и выспросили всех его работников. Те клялись, что никто, даже отдаленно похожий на Олега, в тот вечер в магазин не заходил и пиво не покупал. Не слышали работники магазина ни о каких ссорах и драках поблизости в то время, когда Олег выходил из дома. С помощью участкового инспектора родители Олега обошли все окрестные подвалы и чердаки, даже с местными бомжами поговорили. Нигде не было и следа приличного молодого человека, исчезнувшего с отрезков 30 метров от порога дома до ночного магазина. Конечно, бывает и так, что у человека внезапно случается инсульт или инфаркт, он теряет сознание и падает, его доставляют в больницу, но он не может ничего сообщить о себе. Но то, что у пропавшего человека при себе были документы, удостоверяющие личность, в принципе исключало возможность нахождения его в больнице. Зная, кто он, из больницы обязательно сообщили бы родственникам. Я не знала, что сказать родственникам пропавшего Олега. Если верить им и участковому инспектору, помогавшему в поисках, Олега не было в лечебных учреждениях, тело его не нашли в моргах, и никаких происшествий, результатом которых могло бы быть его исчезновение, в округе не происходило. Поначалу я заикнулась про загул с приятелями. Такое случается гораздо чаще, чем даже пишут в фельетонах. Один ушлый жених, чтобы невеста его не отвлекала от мальчишника, додумался позвонить ей с сообщением, что его якобы взяли в заложники, напрочь забыв, что у невесты на телефоне определитель номера. Участников загула брали с собром, тыкая прикладом автомата под ребра, требуя показать, где несчастный заложник. Но родители гневно отвергли версию о загуле, равно как и версию о тайной любовнице, другой семье и тому подобное. Конечно, родители обычно склонны своих детей идеализировать, но в этом случае мои собственные впечатления полностью совпадали с их представлениями о сыне. Олег действительно был хорошим человеком, преданным семье, обожавшим жену и дочку. По мнению родителей, жену он обожал даже слишком. Во всяком случае, факт безропотного похода за пивом в первом часу ночи по первому желанию супруги о многом говорил. Так что ни о каких мальчишниках и любовных похождениях не могло быть речи. Похищение с целью выкупа, убийство из корыстных побуждений, месть врагов тоже отпадали. За выкупом никто не обращался, хотя все приличествующее случаю время уже вышло. Какую корысть можно было поиметь с мужика с 30 рублями в кармане, да еще и так, чтобы потом требовалось скрывать труп, тоже было неясно. Да и врагов-то, в общем, 30-летний Олег не нажил. Во всяком случае, таких, чтобы до смертоубийства ненавидеть. Я проконсультировалась с уголовным розыском. Но никто из знакомых оперов не посоветовал мне ничего сверх того, что я и сама знала. Оставалось ждать, вдруг пропавший объявится сам собой. Но сам собой он так и не объявился. Когда отец Олега, Виктор Николаевич, снова позвонил мне, чтобы сказать, что сын так и не нашелся, я подумала, что шансы найти его живым тают с катастрофической быстротой. Чем дольше отсутствует человек, если только он не патологический бродяжка, тем больше вероятность того, что с ним случилась трагедия. Но родителей надо было поддержать, и я в который раз стала обсуждать обстоятельства исчезновения. И вдруг Виктор Николаевич сказал: «Если бы я еще сразу узнала его исчезновение». Я сразу даже не поняла, в каком смысле сразу. Виктор Николаевич объяснил, что пропал Олег во вторник, а он, отец, узнал об этом от жены сына в пятницу. «И то случайно», — добавил он, — «меня невестка попросила зайти и снять для внучки санки с антресолей. Я в пятницу зашел и спросил: а что ж Олег санки снять не может?» А она мне и говорит: «Да он же пропал, нет его». «Господи, как же можно было не сказать этого?» — поразилась я про себя. «Люди живут не за 3-9 земель друг от друга, а прямо в одной парадной. Невестка звонит свекру по мелкой домашней надобности и, между прочим, сообщает об исчезновении мужа». Ситуация повернулась другой стороной. А дальше стало только усугубляться. Но родители не хотели верить в то, что в семье сына было что-то неладно, а я стеснялась сообщить им о своих подозрениях. До тех пор, пока они сами не сообщили мне о таком интересном факте. К поискам Олега подключились его друзья, и один из них зашел рано утром за фотографией Олега. Он позвонил в квартиру Олега, и дверь в 8 утра открыл мужчина в трусах, друг семьи, Дмитрий. А за ним маячила неутешная жена пропавшего мужа, между прочим, абсолютно спокойная и даже довольная жизнью. Вот когда я узнала об этом, я тут же позвонила начальнику отдела по раскрытию умышленных убийств Кировского РУВД Андрею Владимировичу Пименову, ныне известному всему прогрессивному человечеству как писатель Кивинов. Рассказав о ситуации, я попросила принять и выслушать родителей пропавшего молодого человека. Мне ситуация теперь представлялась абсолютно однозначной. Я даже намекнула Андрею Владимировичу, что при его профессиональном мастерстве работы там на полчаса. Сотрудники убойного отдела вызвали Виктора Николаевича и внимательно выслушали. Потом выслушали друзей Олега. Постепенно выяснилось, что этот самый Дмитрий, разгуливавший по квартире пропавшего приятеля в семейных трусах, несколько месяцев назад у одного общего знакомого выяснял, невзначай, может ли человек умереть от употребления пива, в которое добавлен некий химический препарат, а другого общего знакомого просил этот самый препарат достать. На самого Дмитрия пришлось потратить немного больше времени, но в целом профессионального мастерства сотрудников убойного отдела оказалось достаточно, чтобы получить от него признание в убийстве друга. По его словам, он давно любил жену Олега, и та отвечала ему взаимностью. Но Олег и слышать не хотел о разводе. Зная о том, как Олег относится к семье, как он проводит с семьей свободное время, как заботится о них и, главное, как отзывается о жене, я усомнилась в том, что Олег хоть что-то подозревал о закулисных игрищах супруги и приятеля. Дмитрий с некоторым даже удовольствием рассказал, что убил Олега ударом ножа. А потом он и жена покойного расчленили труп в ванной, и он по кусочкам вывез тело на городскую свалку. Следователи горестно вздохнули, потому что найти на городской свалке части трупа — дело практически безнадежное. Так и вышло. Несмотря на то, что Дмитрий с готовностью показывал, куда именно сбрасывал расчлененку, а опера копались в отбросах, тело так и не нашли. Но дело об убийстве Олега направили в суд. Жена его проходила по делу свидетелем, улик, подтверждающих ее участие в убийстве, добыто не было. Сейчас она почему-то во всем обвиняет родителей Олега, запрещает им видеться с внучкой, а если тем удается перехватить девочку по пути в школу, та заученным голосом спрашивает дедушку и бабушку, зачем они продали квартиру.